Данный аудиоматериал выпущен религиозной группой христиан веры евангельской пятидесятников «Слово жизни. Город Щелково». Сегодняшнее благословение. И мы стремимся к Тебе, Господь. Мы хотим нового. Господь, мы просим Тебя, касайся нас, затрагивай нас. Мы хотим глубже иметь прикосновение Духа Твоего. Наполняй нас сегодня. Мы почитаем Тебя. Мы проявляем Тебе сегодня наше уважение. Спасибо Тебе, Господь, за кровь Иисуса. Спасибо Тебе за то, что каждый из нас сегодня свят, очищен, искуплен и имеет право быть законным сыном и дочерью. Господь, мы благодарим Тебя за это сыновство. Мы благодарим Тебя за то, что мы всегда возлюбленные дети Твои. Это никак не зависит от нашей истории. Это факт, свершившийся. И как Ты говорил Иисусу, сегодня Ты говоришь к нам, это мой сын, это моя дочь возлюбленная, которым и которой я доволен. Господь, благодарим Тебя за то, что Ты доволен нами. Благодарим Тебя за то, что Ты смотришь на нас через Иисуса Христа и видишь нас чистыми, безукоризненными чадами Божьими. Господь, благодарим Тебя за то, что Ты живой, за то, что Ты здесь. Мы празднуем Твое присутствие. Господь, спасибо Тебе. Мы отдаем Тебе этот день, мы отдаем Тебе это служение. Мы просим Тебя, чтобы Ты двигался здесь и говорил с нами. Господь, коснись нашего сердца, проговори в нашу ситуацию. Мы нуждаемся в Твоем живом Слове с небес. Мы благодарим Тебя за то, что Ты полон благодати для нас. Ты благ каждый день, благ для меня, благ для Тебя. Спасибо Тебе за это. Дорогой, дорогая, вы можете сказать человеку рядом, который стоит с вами, Бог благ для тебя. Сегодня и во все дни жизни твоей. Бог благ. Бог благ, дорогая, для тебя. Благ значит добр. Он добр. И когда Он смотрит на тебя, Он улыбается. Он наслаждается. Сегодня выходили детки сюда. Я видел, многие смотрели на них с улыбкой. И если ты, друг мой, злой, ну это не я сказал, это Иисус сказал, что мы злые по сравнению с Отцом Небесным. Умеем благие даяния давать детям нашим, тем более Он. И представь себе, что Бог смотрит прямо сейчас на тебя, и Он улыбается. Он наслаждается тем, как ты выглядишь. Ты ему нравишься, слушай. Присаживайтесь, дорогие, в Божьем присутствии. Для нас большая честь быть здесь, друзья. Вау. Я рад с вами познакомиться. Я понимаю, что для многих из вас мы незнакомые люди пока. Но мы очень просты. И мы хотели бы, чтобы Бог благословил вас сегодня каким-то образом через наше служение. И вы знаете, я думаю, надо немного рассказать о себе. Мне 46 лет, будет скоро 47 лет. 25 лет я уже служу Господу. Да. У меня есть 3 дочери. Я благословенный человек, у меня прекрасная жена. Да. И вы знаете, долгие-долгие годы я был пастором маленькой церкви рядом с городом Красноярском. Есть город Железногорск, это закрытый город. И там раньше было 2 ядерных реактора, которые вырабатывали оружейный плутоний. И вы знаете, я родился в этом городе, я жил. И я принял Иисуса Христа, когда я служил в армии в городе Новосибирске. тоже Сибирь, Новосибирский. И, возвратившись, я основал там церковь в этом городе, в Железногорске, и долгие годы был пастором от такой небольшой церкви. И, может быть, где-то лет 7-8 назад меня пригласили в пасторскую команду в церковь в Красноярске. Это большая церковь, старший пастор, епископ Владимир Ашаев. И с этого времени мы стали частью этой большой семьи, мы стали служить там. И еще позже, где-то, может быть, лет 5-6 назад, Бог устроил так, что Он ввел нас в пророческое служение. Вы знаете, по природе я человек очень рациональный. Я верил, что я пастор и учитель по своим дарам. И для меня уже и этого было достаточно. И для меня было крайней неожиданностью узнать о том, что Бог даровал мне пророческое помазание, пророческий дар. Я не пророк, я не дерзаю об этом говорить сейчас, я поправляю всегда. Потому что на самом деле есть время, когда человек формируется и потом получает признание как пророк. И есть там разные факторы, после которых человек уже может заявлять о том, что он пророк. Вот, я в процессе, я не знаю, но я ИО, временно исполняющий обязанности. Да. И вы знаете, пророк это тот человек, который наделяет церковь благодатью. Он не то, что тот человек, который пророчествует направо и налево, хотя он может это делать, но основная его функция – наделять церковь благодатью, двигаться в этом даре, в пророческом даре. Вы знаете, есть 5 больших даров, даров служения, которых мы читаем в Библии, и каждый из них уникален, и мы не можем их заменить. Каждый из них нужен для святых, чтобы усовершенствовать их на дело служения. И вы знаете, мы в Красноярске, мы испытывали такой глубокий голод и нужду в пророческом даре, мы понимали, что в России, нет, мы не знаем таких даров, и Бог сделал так, что Он устроил эти связи, дружбу с домом Вифиль в городе Рейдинг, Калифорния. Вы, наверное, знаете имена Билл Джонсон, вы, наверное, знаете группу Jesus Culture, это все оттуда происходит, церковь Вифиль, Bethel Music. И когда мы попали туда впервые, мы увидели культуру, где все пророчествуют. До этого мы думали, что пророческий как дар, он уникальный, и какие-то единицы, особо одаренные, они могут это делать. Но там мы увидели, что пророчествуют абсолютно все, включая маленьких детей. И для нас был абсолютный шок. Там они делали на конференции такую пророческую комнату, куда приглашали всех желающих. И ты приходишь туда, и сидит команда, 2 молодых человека и ребенок. Может быть, 8-9 лет, где-то так. И они первый раз в жизни тебя видят, и они смотрят на тебя и начинают пророчествовать, записывают это на диктофон, а потом передают тебе флешку. И вы знаете, я был шокирован тем, насколько точное слово эти люди дали в мою жизнь. И вы знаете, вот это слово, оно было вызовом. И одно из частей этого слова, оно гласило, что Бог дал мне большое пророческое помазание. И я тогда спросил Бога: Господь, а если ты мне дал, почему я его никак не чувствую? Вот у меня такое понимание, если Бог что-то дает, то должно работать. Я должен как-то чувствовать. Но вы знаете, бывает такое, что Бог что-то дает, но когда мы не знаем об этом и не функционируем в этом, то тогда это не начинает проявляться. То есть оно остается потенциальным даром внутри нас. И вы знаете, я внутри себя принял решение, буду рисковать, попробую. Я помню, первый раз попробовал на своей домашней группе. И вы знаете, мои ребята на домашней группе, они никогда не видели, чтобы я пророчествовал. И для них это было странно, и может быть с неким скепсисом они смотрели. И мне самому было страшно. Правда. Есть некое опасение опозориться и вообще наговорить всякой ерунды. Но вы знаете, Бог это тот, который приходит, и Он подхватывает тебя тогда, когда ты движешься по вере. И когда я там первый раз пророчествовал, они удивились, потому что я действительно говорил в их жизнь какие-то вещи, может быть, простые, но тем не менее с этого момента как бы был такой старт к тому, чтобы я мог двигаться в этом даре. И прошло некоторое время, и к нам приехали студенты, группа студентов из церкви Вифиль в Красноярске, они служили, они молились, и вы знаете, они раздавали пророческие картины. То есть в их культуре искусство занимает очень такую важную часть. И одна девушка, которая первый раз в жизни видит, американка, подходит к нам с женой и дарит картину, такая на холсте. У нее на темном фоне нарисован контур России розового цвета. На фоне России такие ключи, коллаж сделан, такие, знаете, как золотой ключик у Буратино. А снизу поднимается такая волна, она такая голубого цвета, водная, потом превращается в огненную и так Россию накрывает. Мы с благодарностью взяли эту картину, но она в тот момент мне ни о чем не говорила. Я думаю, какая вообще связь Россия и я? Кто я такой вообще? Кто я такой? И я понимал, что Россия — это масштаб. И этот масштаб, он требует какого-то, ну, такого, ну, дарища, я бы сказал. И вы знаете что? На удивление, через некоторое время Бог стал давать нам эти ключи, открывать двери в разные церкви, в разные города. И мы начали такое движение, некое путешествие. И Бог дал нам бремя в нашем сердце помочь сформировать пророческую культуру в России. Потому что сейчас наступил сезон востребованности. Потому что мы с вами вступили в сезон пробуждения. И этот сезон, он требует активации духовных даров, которые Бог дал каждому в своем теле, каждому, друзья. И именно пророческий дар часто он является катализатором, он как бы всколыхивает, он поднимает предназначение, призвание человека, и человек загорается, и он начинает видеть, кто он такой в теле Божьем. И вы знаете, я вижу большую такую проблему в церквях, это недостаток самоидентификации, то есть люди не понимают, кто я в теле, для чего я призван, кто я такой в Боге, что я должен делать, Господь. И вы знаете, именно пророческий дар, он приносит это понимание. И мы увидели, что есть большой голод. И Бог дал нам вот этот, через связь с церковью Вифиль, хорошее учение, здравое, замечательные границы для того, чтобы научить святых в безопасности служить в дарах. Не без всяких крайностей, без сумасшедших каких-то там действий таких, но именно вот так, как это было в книге Деяний. И за это время мы помогли подняться разным командам в разных городах, пророческих командам они служат, где-то это в процессе. И мы благодарны Богу, что у нас есть вот эта вот возможность послужить в любом месте и высвободить что-то, что является как приглашением в новую сферу. Приглашение. И иногда даже и этого достаточно, потому что Бог дальше начинает двигаться и действовать самостоятельно, с сердцем человека работать. И вот слава Богу, что мы здесь, мы молились о слове жизни. Да, друзья. Мы видим, как Бог открывается, новые-новые церкви, новые-новые союзы, объединения. И мы видим, это Его рука. Мы никто, друзья. Мы ничего не можем делать. Вообще, совсем недавно, вообще о нас никто не знал. Но Бог делает так, что Он это делает, продвигая. И в этом, знаете, не нам слава, а Ему слава. Поэтому я хотел бы фокусировать ваше внимание на Нем, чтобы мы действительно могли быть благодарны Ему за то, что Он делает. И вы знаете, вот на этой Санкт-Петербургской конференции, пророческой конференции, я увидел удивительные вещи. Я увидел, как на эту конференцию приехали мужи Божьи, помазанники, которые раньше ни за что бы на такую конференцию не приехали. Потому что для них это была вообще не актуальная повестка дня. Потому что для них пророчество было дисквалифицированной, дискредитированной темой. Но сегодня я видел их там. И я радовался, я говорил, да, наступил момент, когда Бог двигается, и Он привлекает, и вы знаете, что-то, что было утеряно, Он возвращает в церковь. Поэтому я верю, что и ваша церковь будет возрастать в дарах, и вы будете видеть проявление Бога все больше и больше, потому что я знаю, Он хочет. Он хочет. И вы знаете, я привык спрашивать у Господа, молясь о служении, что Он хочет, потому что но вот то, что я хочу, это один уровень. А вот то, что Он хочет, это уровень более серьезный. И Он дал мне разные пророческие впечатления. Он дал мне проповедь для вас, кстати, сегодняшнюю. Но у меня также есть несколько таких пророческих впечатлений, которые я хотел бы поделиться, чтобы принести вам ободрение. Я не знаю вас, друзья, но я верю, что Бог знает вас абсолютно, как облупленных. И любя вас, Он хочет сказать в жизни некоторых из вас, чтобы вы увидели Его близость к вам и Его желание помогать вам. Знаете, иногда мы живем, и у нас такой большой вопрос: Бог, где ты? Я не вижу тебя, я не чувствую тебя. Иногда у нас такое ощущение, что мы сами в одиночку справляемся со всеми проблемами, которые на нас навалились. Но это ложь, друзья. Бог рядом. И мне хотелось бы, чтобы у каждого из нас, знаете, такая жизнь стала такого уровня, как Давид сказал: «Всегда я видел Господа одесную себя, поэтому не поколеблюсь». Вот я хочу видеть всегда Его одесную себя. Я хочу чувствовать и переживать Его через присутствие не только в воскресенье в церкви, но каждый день недели, где бы я ни был. И это возможно. И я хотел бы сказать, что я видел разные такие образы. Я видел, во-первых, человека, и я верю, что это для кого-то из здесь присутствующих, либо это для ваших родственников. Я видел человека, который имеет трудности с оформлением российского гражданства. И я увидел Божью руку, которая простирается над этой проблемой, и Бог говорит себе: я помогу тебе его сделать быстро. Я видел также человека, который имеет в своем сердце беспокойство из-за проблем, связанных с судимостью. Я не знаю конкретно, какая это была судимость, условная или по полной программе. Но в вашем сердце есть беспокойство, связанное с проблемами, которые эта судимость влечет для вашего трудоустройства, для вашей карьеры, для вашей жизни будущей. Так вот, Бог говорит: я знаю, что ты пережил покаяние своего сердца, и я снял с себя вину за твои преступления, и я помогу тебе, и я устрою твою жизнь. Я также верю, что здесь есть несколько человек, думающих уже некоторое время о смене сферы работы. И вы знаете, так бывает, когда источник засыхает, как бы, знаете, как вот у Илии было, он жил около одного источника, и там вороны приносили ему шашлык, и он пил из этого источника водичку, но в какой-то момент источник высох, и ему не оставалось никакого смысла там продолжать жить. И он искал Бога, и Бог ему сказал: иди в Сарепту Сидонскую. И вот так же я знаю, что, и я верю, есть здесь люди, которых Бог ведет в этот новый источник. И я хочу вам сказать, что Бог уже приготовил для вас новые источники. И я вижу, что некоторые из вас, для некоторых из вас, ваша будущая деятельность будет связана с сельхозпродукцией или продуктами питания. Я не могу сказать точно, но вот это вот эта сфера. Я также верю, что в этом году Бог высвободил изменения во многие семьи ваши. И это как бы отложенные ответы на ваши молитвы, это связано с желанием Бога проявить большую славу в ваших семьях. Он очень печется о климате, о атмосфере ваших семей. Он очень сильно стоит за вашей семьей, и Он хочет поменять очень многие вещи. И Он уже высвободил эти изменения. Принимайте их. Я также верю, что здесь есть человек, к которому уже некоторое время приходят мысли о самоубийстве. Я хочу сказать тебе, ты должен знать, что это не твои мысли, но это дух смерти, сатанинский дух рядом с тобою. Я хочу сказать тебе, что Бог приготовил для тебя длинную и счастливую жизнь. Не принимай эту ложь. Бог говорит некоторым из вас: я вижу ваши слезы в тайном месте. Позвольте мне отереть каждую вашу слезу. Примите мое утешение. Впустите мою надежду в вашу ситуацию. Вы знаете, иногда вы слишком долго остаетесь в этом состоянии или сезоне плача. И это ваш выбор. И оставаясь там чрезмерно долго, вы создаете неправильную атмосферу, и вы не допускаете Бога, который есть Бог утешения, помочь вам. И вот это состояние, оно вредно для вашей души и для вашего тела. И Бог хочет помочь вам. Позвольте Ему коснуться вашего сердца. Я также вижу, как Бог простирается над матерью с ребенком, находящейся в трудностях Она чувствует себя оставленной и никому не нужной. Возможно, это мать-одиночка. Бог говорит тебе, ты мне нужна. Вспомни Агарь. Я устроил ее жизнь и благословил ее дитя. И произвел народы от него. Да, так бывает, что враг, он как бы создает иллюзию реальности. И вот это давит на нас. Но мы должны увидеть руку Божью, которая не оставляет. Аминь, друзья. Давайте мы коротко помолимся. Господь, мы благословляем всех этих людей. И мы высвобождаем благодать в их жизнь, чтобы они могли принять Божью руку и помощь. Мы благословляем их веру, мы благословляем их сердца, и мы благодарим Тебя за то, что Ты рядом, за то, что Ты поддерживаешь и ведешь каждого из них. Во имя Иисуса. Аминь. И вы знаете, моя проповедь сегодня называется «В тени Бога». И, знаете, вот в начале этого месяца у нас в церкви в Красноярске был пост и молитва недельный. Мы постились, мы молились. И вот в это примерно время у меня возникло такое очень большое желание сделать американское гражданство, потому что я очень-очень давно уже не ездил в Эфир. Мне хотелось туда вновь поехать. Вот многие мои братья туда ездят. Каждый год, иногда по два раза в год, на разные конференции. Да, мы там были, моя жена училась на пророческой школе, но уже, как бы, знаете, уже хочется еще там побывать, еще зарядиться. И вот я был в неких таких переживаниях, чтобы оформить эту визу. У меня была виза, но она уже, как бы, ее срок годности истек. Я начал искать свой старый загранпаспорт, но никак не мог найти его. Я думаю, ну что ж такое, Господь, ну помоги его найти. Куда он мог деться? Знаете, иногда, когда мы ищем что-то важное, мы все там уже перетряхиваем и выстраиваем всякие схемы в голове, включаем дедуктический метод. Вот, я включил все, что у меня было, искал везде, где только я мог придумать, и нигде паспорта моего старого не оказалось. Я думал, неужели я его выкинул? Но я же не мог это сделать, я же понимал, что он не пригодится. Но нету его. Я был расстроен. И вот я обращаюсь к секретарю церкви, и я говорю, Аня, ну вот надо мне сделать, помоги мне сделать вот эти документы на визу. Она говорит, ну вот паспорта нет старого, я говорю, нет, визы нет, нет. Ну тогда, может быть, будем делать как все заново. Я говорю, давай будем делать как все заново. Я вот все равно буду в Москве, может быть, заеду вот в посольство, и как бы там все уже мы обстряпаем. Она говорит, хорошо, окей, я уже сейчас буду вот с понедельника это все делать, но вы все еще поищите, может быть, все-таки найдете этот паспорт. Я в надежде, ну ладно, хорошо. И она мне говорит, ну вот еще нужно денег будет заплатить, там как будто там вроде там в районе 12 тысяч, переводя на рубли. Я думаю, еще и 12 тысяч, вообще это в моих планах не было этой суммы, и я вообще расстроился. Ну как-то вот все вот, вот нескладно. И вот я еду на машине, на последнее служение нашего поста и молитвы, расстроенный внутри себя, и молюсь, и говорю, Господь, а может быть, мне не нужно делать визу? Он говорит, да, не нужно. Я раз. Это как это? Да потому что сейчас в твоей жизни сезон, когда я открыл для тебя Россию. И я хотел бы, чтобы ты вот был рад тем дверям, которые я тебе открыл в этой стране. А за границу не надо тебе пока ездить туда. То есть в свое время сделаю тебе и визу, и все будет легко и без напряжения. А сейчас вот, вот просто прими мою волю. Я думаю, вот это я, вот что я вообще вот натворил-то. И я покаялся, друзья. Я покаялся вот в той волне нездоровой, которую я поднял, сам себе напридумал. Мне казалось, это важно. Я хочу, но вот в этом моменте я забыл как-то вот прийти к Господу и спросить у Него, Господь, а что Ты думаешь по этому поводу? Я слышал историю, как Крис Валентон, он пророк, и, вы знаете, этот человек рассказывал о том, что он не имел такого хорошего образования, потому что с детства его жизнь была не устроена, его мама выходила два раза замуж после того, как его отец погиб. И эти отчимы, они были плохими людьми. И он имел из-за этого плохую успеваемость. И вы знаете, с плохим образованием он жил, и он думал, что ему не светит там чего-то там великого. Но Бог поднял его, и он начал писать книги. Представьте себе. И когда он написал первую книгу, и его друзья прочитали и сказали: да ну, мы не верим, что ты ее написал, что ты сам ее написал. Он говорит: ну как, ну я ее написал. А как это у тебя получилось? Он говорит: ну не знаю. Просто Бог дал мне дар писать книги, и я могу это делать. И через некоторое время один его друг сказал: слушай, у тебя вот не достает тебе образования, степени докторской. Давай мы тебе сделаем. Вот у меня есть вот институт духовный. Давай мы просто сделаем из какой-то твоей книги, ну вот как бы работу научную, и ты как бы защитишься, и мы присвоим тебе звание и дадим тебе диплом. Говорит: хорошая идея, давай. И вот он там занялся этим, секретаря своего для этого подключил. Но через некоторое время он молится, и Бог ему говорит: я там слышал, ты диссертацию собрался делать. Он такой говорит: да, Господь, а что, не надо? Ты против? Он говорит: да, против. А почему? Он говорит: потому что, когда ты без образования пишешь книги, все знают, что это моя слава проявляется. Он говорит: я все понял, я все отменяю, я не буду этого делать. И вы знаете, друзья, я хочу вам сказать, что Бог суверенен в нашей жизни. Он главный, Он Господь. И когда Он строит нашу жизнь и ведет, то в нашей жизни есть разные сезоны, которые нам важно принимать от Него, как Его план. И в этих сезонах есть разные проявления Его воли для нас. И есть зона тени, а есть зона света. И зона тени – это когда Он нас укрывает, прячет, и мы в неизвестности, мы не имеем много возможностей, и часто, когда мы в зоне тени, мы переживаем, и мы внутри себя говорим: Господь, ну почему так? Вот есть другие, которые, вон они, вот в свете софитов, они признаны, они оценены, они получают кучу благодарности, им аплодируют, а я такой классный. И никому не нужен. Господи, ну почему так? И вы знаете, всему свое время. И я хочу вам сказать, друзья, что часто Бог великих лидеров формирует в тени. И тень – это неплохо. Тень – это безопасность, это место, где Он проводит что-то глубокое, что-то, чего мы не можем оценить сейчас, но что мы сможем понять спустя годы. И вы знаете, один раз один пророк пророчествовал мне, и он сказал мне удивительные вещи. Он сказал, что долгие годы Бог хранил тебя в тени, чтобы радары дьявола раньше времени не обнаружили тебя. Я думаю: вау, ни разу никогда не смотрел об этом так. Представьте себе. Но когда я жил вот в тени, я многое перенес, друзья. У нас нет времени сейчас рассказывать мою историю, но поверьте мне, я многие вещи пережил такие сложные. И у меня были разные темные, трудные моменты моей истории. И часто в эти моменты я думал: Господь, ну почему так? Ну почему-то я прохожу через то или другое. И сегодня я вижу, у этого было определенное назначение. Что же нам делать? Нам важно научиться доверять Богу. И иногда бывает, мы проходим сезон, когда мы полностью покрыты тенью Господа. Он укрывает нас. И знаете, что вам нужно делать? Благодарить Бога за то, что Он покрывает нас тенью. У вас никогда не было такой идеи? Да, Господь, спасибо Тебе, что Ты покрыл меня тенью. Я благодарю Тебя за это. Иногда бывает, Он часть нашего служения или нашей жизни освещает, ну а другую часть Он все равно еще покрывает тенью, да? И вы знаете, сегодня я езжу по России, я проповедую, я принят как дар, но в Красноярске, в моей церкви, пока я не проповедую на воскресных служениях. Почему? Тень Господа там. Слышите? И я научился не переживать об этом. Я научился не просто смотреть на людей, которые меня не ценят, не понимают, относятся предвзято. Я научился смотреть, что это Бог, это Его рука, Он тот, кто знает, что для меня лучше сейчас. И вот ты можешь себе представить, что Бог – это тот, кто гонялся за тобой пол твоей жизни. Не знаю, когда ты принял Иисуса. Ну, у меня такое предположение. И вот ты наконец-то принял Его в свое сердце. Ты наконец-то стал возлюбленным Его сыном и дочерью. Ты наконец-то в Его руках. И что, теперь Он о тебе забудет? Нет, этого невозможно. Он говорит, что все волосы на твоей голове сочтены. Он говорит, что ты находишься в Его руке. Он знает твое сердце. Ты дорог для Него. И поэтому Его план для тебя, Он включает любые подробные фрагменты твоей истории. Слышишь? Доверяй Ему. Вы знаете, в Ветхом Завете есть одна интересная история, когда Бог пригласил Моисея на гору, на гору, где вот было его присутствие, это облако, гор, гром, молнии, евреи были в страхе, Моисей поднялся туда, это, в облако, и Бог начал с ним говорить о скинии. Это книга Исход. И вы знаете, вот мы просто читаем эту историю, но мы должны понимать предысторию. А предыстория такова, что многие-многие поколения патриархов, они приносили жертвы Господу просто на камнях, просто собирали жертвенник из дерна или брали неотесанные камни. Бог еще им сказал, вообще пусть число и рука человеческая не касается. И они просто делали такие корявые жертвенники, и они сфокусированы были просто на жертве, что важно просто хорошую жертву принести. А вот на чем, как это выглядит, неважно. Главное, вот сердце и жертва. И тут Бог начинает говорить с Моисеем о том, что Моисей, я хочу сделать некие новшества, некий апгрейд, я хочу кое-что изменить. Да, Господь, что ты хочешь? И Бог начинает говорить, длинный дизайн-проект. И он начинает описывать ему, я хочу, вот, чтобы ты взял вот именно такого-то цвета шерсть. Я хочу, чтобы ты сделал именно вот такие-то шесты, такой размер. Я хочу, чтобы ты сделал вот так-то жертвенник. Я хочу, чтобы ты сделал вот такого-то размера это пространство. Внешний двор святой, святой святых. И там такое перечисление, когда ты читаешь, ты устаешь от этого. Ты читал? А представь себе Моисея, который был далеко не художник. Далеко не мастер. И он это слушал, он думал, Господи, запомнить бы все это. Вообще, Господь, зачем такие усложнения? Ведь так хорошо было до этого. Ну, тебе же нравилось. Камешки принесли, положили, хлоп, жертва, огонь сошел. Аллилуйя, тебе же нравилось. Ну, зачем теперь так сложно? Кто все это будет делать, Господи? И я думаю, у него мозги кипели, как у лидера. Потому что он понимал, у него есть ответственность. И Бог не унимался, и он говорил ему, именно точно так сделай, как я тебе сказал. Точно так и искусную работу сделай. Представь себе Моисея. И он, наверное, вот, ну, был в неком таком внутреннем кризисе и надрыве. Но это был новый сезон, в который Бог вводил народ Божий. Потому что Бог вводит нас сезонами. Слышите, друзья? Наша жизнь не просто линейна и течет однообразно, но есть разные сезоны. И когда проходит граница одного сезона и другого, обязательно будут изменения. Слышишь? Обязательно. И ты должен понять, что что-то поменялось. И ты должен увидеть параметры сезона, который сейчас наступил для тебя. И иногда мы задерживаемся в нашем вчера, мы задерживаемся в нашем прошлом, и мы пытаемся остаться у этого высохшего источника, как Илия, и не идем в Сарепту Сидонскую. Мы пытаемся ожидать манны, которая уже не падает, потому что Иордан уже перейден. Разные бывают сезоны в нашей жизни, но ты не можешь оставить вчерашние параметры или параметры вчерашнего сезона в твоем сегодня. Бог творит новое, слышишь? Он всегда в движении, и Он говорит, пойдем, давай. Мы видим в Евангелии от Иоанна, Иисус предстает нам в 10 главе, как пастырь добрый. Ты веришь, что Он пастырь добрый? И Библия говорит, что Он тот, кто ведет нас, как пастырь добрый. Не знаю, как вы, но я когда представляю себе пастуха, пастырь, это же пастух, я представляю овечек там. И вы знаете, я не имел большого опыта в пастьбе, но однажды, когда я отдыхал в деревне у бабушки, бабушка доверила мне двух непослушных поросят. И говорит, отведи их на речку. Я думаю, как их вести? Я нашел хворостину, такую нормальную, и с помощью этого нехитрого инструмента я вызывал разные болевые ощущения у этих поросят. Им не нравилось, но они вынуждены были подчиниться моей твердой руке. И я доставил такие их на речку. Но про Иисуса Библия говорит, что Он не так пасет нас. Он не бьет нас плетью, друзья. Он идет впереди, и Он зовет нас голосом. Да? И Он говорит, овцы мои слышат Его голос и идут за Ним. Это про тебя? Ты овечка? Такая прекрасная овечка, кудрявая. И вот вы знаете, однажды я понял, что Иисус идет впереди не просто географически или это понятие какого-то расстояния. Он идет в нашем завтра. Слышите, друзья? Он в твоем завтрашнем дне. И оттуда, из твоего завтра, Он зовет тебя сегодняшнего. И Он зовет тебя по имени. И Он не просто зовет тебя Вася, а пойдем. Он называет тебя новым пророческим именем. И Он зовет тебя в твою будущность, в твою судьбу, чтобы ты принял вызов и пошел в новое, верою своего сердца. Слышишь? Однажды ангел Господень пришел к Гидеону в Офру. И Гидеон был трусом. Вы знаете эту историю прекрасно, лучше меня. Он не собирался никого спасать. У него был план в голове на всю его жизнь. Он, вот часть этого плана, это нужно было собрать еду и выжить, переждать, пока мадианитяне уйдут все. Вот его был план. И тут приходит ангел, которого послал Господь, и говорит, муж тебе, мир тебе, муж сильный, да? И это было имя. Муж сильный. Бог так его назвал, но он не чувствовал себя мужем сильным. А ангел не унимается и говорит, и вот с этой силой твоей иди и порази мадианитян, как одного человека. Вообще, вызов, вызовище. Но вы знаете что? Бог знал Гидеона завтрашнего. Но Гидеон сегодняшний не знал, что он будет делать завтра. Представь себе. Для нас время – это сегодня. Для Бога время – это понятие, находящееся вне Него. Кто-то когда-то сказал, что для нас время – такой длинный-длинный поезд со множеством вагонов, и каждый вагон – это наше сегодня, какое-то либо число. И вот мы можем находиться только в одном вагончике. Какой сегодня вагончик? 2 июля, молодцы, 2017 года. Но Бог – это тот, кто одновременно смотрит в окна всех вагонов. Одновременно. Прямо сейчас. Он видит тебя в день твоего рождения. Он видит тебя в день, когда ты идешь к Нему на небеса. Он видит тебя сейчас. Он видит тебя одновременно, потому что Он вне времени. Слышишь? Он удивительная личность. Он Бог всемогущий. И Он видит тебя завтрашнего. Образно говорю, завтрашнего. И Он хочет привести тебя в твою судьбу. И когда Он говорит к тебе, Он приносит тебе вызов. Слышишь? Он зовет тебя новым именем. Он говорит трусу, ты сильный. Он говорит человеку, не знаю, который в сомнениях, ты наполненный верой. Слышишь? И у тебя есть выбор, послушаться его или нет. Пойти за этим пастырем добрым в свое завтра. И если кто-либо рассказал бы Гидеону, что он будет творить, что он с тремя сотнями сумасшедших ребят будет бежать на армию, вооруженную до зубов, с дудками и светильниками, он бы сказал, не-не-не-не, это не про меня. Я такое не могу. Можешь! Ты вообще не знаешь, что ты можешь. Проблема только, ты не в курсе пока еще. Ты еще сегодня сидишь. И вот мы возвращаемся к Моисею, и Бог ему говорит весь этот дизайн-проект, и Моисей в шоке. Но это новый сезон. И что здесь говорит также Господь? Исход 31 глава с 1 стиха по 11. «И сказал Господь Моисею, говоря, смотри, я назначаю именно Веселила, сына Уриева, сына Орова, из колена Иудина, и я исполнил его Духом Божиим, мудростью, разумением, ведением и всяким искусством работать из золота, серебра и меди, из голубой, пурпуровой, червленой шерсти и из крученого виссона, резать камни для вставливания и резать дерево для всякого дела. И вот я даю ему помощникам Оголиава, сына Ахисамахова, из колена Данова, и в сердце всякого мудрого вложу мудрость, дабы они сделали все, что я повелел тебе. Скинию собрания, и ковчег откровения, и крышку на него, и все принадлежности скинии, и стол, и все принадлежности его, и светильник из чистого золота, и все принадлежности его, и жертвенник курения, и жертвенник всесожжения, и все принадлежности его, и умывальник, и подножие его, и одежды служебные, одежды священные Аарону, священнику, и одежды сынам его для священнослужения, и елей помазания, и курение благовонное для святилища. Все так, как я повелел тебе, они сделают. Зачем мы про него читаем? Вы знаете, что Веселил, Бецаэль по-еврейски, означает в переводе «в тени Бога». Это был человек, которого никто не знал. Представь себе, больше миллиона человек евреев, 12 колен, и этот вот Бецаэль, Веселил, где-то там. Он не лидер, он не старейшина, он не проповедует, он не молится в лучах софитов, его никто не знает. Он скрытый в тени Бога. Но Бог уже положил для него время, когда он выведет его из тени, когда он поставит его пред всем народом, когда он укажет на него своим пальцем, и он скажет Моисею: Моисей, вот он, именно он ключевой человек. Это тот, кто все сделает. Ты знаешь, что Моисей, его я исполнил Духом Божиим, его. И это первое записанное упоминание в Ветхом Завете, что человек был исполнен Духом Божиим. Первое свидетельство, и этот человек был исполнен Духом Божиим не для проповеди, не для знамений и чудес, а чтобы построить и через искусство новую культуру для народа Божьего. И Бог исполнил его своим духом до того, как Моисей об этом узнал. И я представляю себе, как Бог формировал Веселила, работал над его сердцем, учил его, формировал его дары. И он, может быть, думал, для чего я здесь? То, что я чувствую, никому не нужно. Те дары, которые я чувствую внутри меня, они не востребованы. Евреям не надо никакого художества, никакого украшения. Они такие простые, понимаете? Но он не знал, что Бог запланировал время смены сезона. Вы здесь, друзья мои? И так бывает, Бог формирует нас в тени. И мы не понимаем, зачем я в церкви, для чего я здесь, почему я чувствую сейчас, что то, что во мне есть, оно как бы не прикладывается, оно как бы не может высвободиться в полной мере. Может быть, мне в другую церковь идти? Может быть, вообще мое место не в церкви? И вы знаете, ответ очень простой. Просто времени наступило. Просто пока ты веселил, ты пока в тени Бога. Понимаешь, друг мой? Но Бог знает, для чего ты здесь. Бог знает тот звездный час, когда Он выведет тебя, и ты начнешь что-то делать, что-то важное. Вы знаете, мы живем в таком в смене очень больших пластов духовных сезонов, и мы переживаем изменения внутри нашей церкви. Мы видим, как Бог формирует новую культуру, и мы видим, как люди, которые были не востребованы, они вдруг начинают подниматься. Люди, которых считали странными, которые что-то там видят, они входят в нашу пророческую команду, мы видим, что их дары, они нужны. Они теперь оценены, а раньше от них шарохались и вот так вот в сторону и говорили: не-не, с ним не общайся, он там что-то видит непонятное. А сегодня они в команде, сегодня они служат. Вы знаете, есть люди творческие, которые также были не востребованы. Одна из них сегодня это лидер нашего служение пророческих танцев. И когда-то, буквально 2-3 года назад, мы говорили с моей женой, с ней, мы вдохновляли ее. И мы говорили: давай, начни танцевать. Давай, мы видели в Вифиле пророческие танцы, это здорово, Бог через это действует. Она говорила: да как, не поймут, у нас в церкви это не принято. Я говорю: да все нормально, мы пасторы, мы покрываем тебя, мы уже там все договорились, давай попробуем хотя бы. Она говорит: мне страшно. И она боялась, знаете, общественного мнения, что скажут, что подумают. Но мы знали, что это важно, что это то, что делает Бог. И однажды у нас там была зимняя молитва и пост недельный. И мы ей сказали: вот место, у нас там небольшое как бы пространство, там небольшой зал, давай начни здесь. И она начала впервые танцевать там, и она стеснялась. И она потом спрашивала: ну как? Мы говорили ей: здорово, супер. Мы вдохновляли ее, хотя мы понимали, ну не все супер. Но тем не менее она начала. Мы радовались этому факту, мы праздновали ее смелость и шаг веры. И вы знаете, она начала одна, и потом Бог начал прикладывать ей разных людей, разных сестер, которые стали частью ее команды. Однажды к ней пришла Таня, которая мать четверых детей. Она просто ходила в церковь, где-то там сидела, и вот и все, она была прихожанкой. И когда у нас были пророческие курсы, она получила пророческий рисунок. И там такая танцующая женщина. Ну ладно. Что? Куда? На работу. Благословляем вас. Это очень важное служение. Мы просто ни разу у меня на работу не отпрашивались. Я с радостью вас благословляю, отпускаю и снимаю всякое осуждение. Да? Да, друзья? И это Таня, которая пришла на пророческие курсы, она также получила пророческое слово, что Бог хочет с ней танцевать. И вдруг она вспоминает, что когда-то, очень давно у нее была мечта танцевать. И эта мечта, она была похоронена в ее жизни под житейскими проблемами, обязанности матери и жены. И она похоронила эту мечту и даже забыла о ней. И тут она вспоминает: я же мечтала когда-то. И она приходит к нашей Юле, лидеру пророческих танцев, и говорит: я хочу танцевать. И Юля на нее смотрит и говорит: ну, хорошо, но только тебе надо похудеть и позаниматься физическими упражнениями. И она рассказала ей, какие нужны делать растяжки, все такое, и вообще ей нужен такой станок. И знаете, она приходит домой и рассказала мужу: муж сделал ей станок дома. Поймите, пожалуйста, не деревообрабатывающий станок. Вы понимаете, о чем речь? Там зеркало, какой-то поручень. В общем, да, вот такое там, как у балерин. И она начала каждый день заниматься. Было лето, через лето, к осени она приходит к Юле. Юля ее не узнает. Она похудела, похорошела, сменила имидж. И когда она впервые вышла на сцену, чтобы танцевать, вы знаете, такое ощущение было, как будто бы она всегда это делала. Она преобразилась. И сегодня она счастлива, она на своем месте, она переживает Божье присутствие, часто она валяется за кулисами там, потому что Бог сходит на нее, и она просто не может стоять на ногах, потому что она чувствует и переживает Бога так близко, как никогда раньше. Почему? Потому что она вошла в свое призвание. И Юля, вот сейчас она говорит: я чувствую апостольское призвание учить церкви Россия пророческих танцев. Она сделала семинар, а сейчас она написала книгу об этом уже. Всего за короткий промежуток времени. И мы радуемся, мы празднуем, потому что мы понимаем, что Господь вводит их в их призвание. Слышите, друзья? И я хочу сказать вам, что для каждого из вас есть время вашего назначения. Есть время вашего призвания, и Бог знает, когда оно. Слышишь? Я хочу тебе сказать, дорогой, не будь недовольным сегодня, не будь огорченным сегодня, не будь расстроенным сегодня, не смотри на свою жизнь, как на никчемную, неудавшуюся, не сравнивай себя с другими. Да, не сравнивай. Потому что если Бог дольше над тобой работает в тени, значит, Он такое тебе служение приготовил, слушай. Потому что если такая подготовка, ты так выстрелишь в свое время. Вау. И я предвкушаю, друзья мои, великую судьбу, великие дела, которые Бог предназначил вам исполнить. Потому что у нас великий Бог. У Него нет маленьких размеров. Слышите, да? Но нам нужно послушание сегодня. И нам нужно вот это правильное сердце, когда мы благодарны Ему за то, что есть сегодня. И мы готовы идти, слушая Его голос в наше завтра. Давайте мы прямо сейчас сидите, закроем наши глаза и помолимся. Господь, мы благодарим Тебя за Твою тень, которой Ты покрываешь нашу жизнь. Прости нас за наше недовольство, за наше разочарование, за то, что мы впускали в наше сердце горькие воды. Господь, вычерпай эти горькие воды. Я позволяю Тебе поменять атмосферу внутри моего сердца и наполнить мое сердце надеждой, радостью и празднованием предвкушения будущих великих дел, которые Ты предназначил мне исполнить. Я благодарен Тебе, Господь, за каждый сезон моей жизни. Я благодарен Тебе за то, что Ты делаешь в моей жизни сегодня. И я выбираю смотреть сегодня не на то, чего Ты не делаешь для меня. Я выбираю смотреть на то, что Ты делаешь для меня. И я благодарю Тебя за то, что Ты делаешь, за то, что Ты дал, чем Ты благословил меня. Я хочу поблагодарить Тебя. Поблагодарите сейчас за что-нибудь конкретное, потому что благодарение – это ключ, меняющий атмосферу. Господь, мы наполняем это место благодарностью, благоуханием благодарности. Господь, прямо сейчас мы возносим Тебе слова благодарности. Мы возвеличиваем Тебя, мы прославляем Тебя. Мы оцениваем то, что Ты делаешь, как весьма и весьма хорошо. Спасибо Тебе. Дай нам слышать Твой голос. Дай нам двигаться в наше завтра. Сердце наполним верой. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Я хотел бы сказать еще несколько слов. Вы знаете, я первый раз в вашей церкви, и буквально с вашим пастором я познакомился несколько дней назад, очно. Но я хотел бы сказать, что это великий человек. Я чувствую, да. Да, нужно уметь и принимать, брат мой. Я чувствую большое почтение небес к нему. Это человек, который очень долгое время умеючи находился в тени. И вы знаете, он совершил очень большую работу, и еще больше он совершит. И я хотел бы сказать вам, к некоторым из вас, чтобы вы ценили и почитали его должным образом. Вы знаете, когда-то Бог говорил ко мне через историю Авраама и Лота. И я вот почувствовал сегодня, что мне нужно сказать буквально несколько слов из этой истории, чтобы вы не делали эту ошибку, не совершали. Вы знаете, Лот был человеком, который увязался за Авраамом. Он был рядом с ним, и Бог благословил Лота ради Авраама, друзья мои. Так бывает, что когда мы находимся рядом с каким-то помазанником, который имеет глубокие отношения с Богом, который стоит с Ним в заветных отношениях, который выполняет свою миссию, с небес что-то стекает, Бог высвобождает на него. И те люди, которые рядом, они благословляются ради него. И это нормально. Это нормально. Если так сравнить очень просто, то такой человек является локомотивом, а те люди, которые рядом с ним, они являются вагончиками. Слышите, да? И они должны оценивать, что не они совершают движение, но движение совершает Бог через него. И для них важно быть вот в этой сцепке, важно быть вместе. И Лот совершил очень большую ошибку, потому что в какой-то момент он подумал, что он благословлен из-за себя самого. И что если он уйдет от Авраама, то все будет хорошо, благословение останется. Бог же любит его. И он позволил себе войти в конфликт с этим человеком Божьим. И знаете, когда мы входим в конфликт с человеком Божьим, это означает искажение нашего сердца. Мы неверно оцениваем духовную реальность. И мы начинаем рушить жизненно важную связь. Мы рвем эту пуповину. Мы ломаем что-то, через что течет наша жизнь. И мы создаем зону проблем для нас. И для Лота началась полоса этих проблем. Когда он, уйдя, принял неверное решение, у него не было зрелости принимать правильные решения, как строить свою жизнь, и он пошел в Содом и Гоморру, да? Он думал, он будет торговать, он думал, все будет хорошо, но, друзья мои, он потерял все из-за компромисса, он потерял все. И в какой-то момент он стал пленником, и он был уведен в плен вместе со всей своей семьей, и никому на него не было дела, кроме Авраама. Слышите, друзья? Именно он собрал горстку своих людей, пошел вслед и принес свободу. И вы знаете, в этот момент у Лота была возможность сказать: Авраам, я понял, прости меня, я ошибся, я неправильно к тебе отнесся, прости меня, я возвращаюсь, можешь ли ты принять меня обратно, Авраам? Мог бы он так сказать, но он так не сказал, почему? Знаете, он ничего не понял. И он снова пошел в Содом. Конец истории вы знаете. И в этот самый конец, когда суд готов был излиться в его жизнь, именно Авраам ходатайствовал за него пред Богом. Помните этот известный эпизод, где он выторговывал жизнь своего племянника, а он даже был не в курсе. Он так и не смог оценить. И весь плод его жизни – это два нечестивых народа, которые потом долгие годы воевали с евреями. И вы знаете, друзья, когда мы вагончики, как бы мы себя ни раскачивали, какую бы иллюзию движения ни создавали, мы не станем локомотивом. Нам важно быть вместе. Нам важно быть в сцепке. Нам важно иметь правильное отношение. Потому что когда ты не почитаешь Божьего помазания, ты не получаешь награды. Иисус когда-то сказал очень важный принцип. Он сказал: тот, кто почитает пророка во имя пророка, получит награду пророка. Тот, кто почитает праведника во имя праведника, получит награду праведника. Что ты видишь в человеке? Видишь ли ты дар, или ты видишь просто христианина? Как ты оцениваешь, такой уровень награды ты получишь в свою жизнь? Что-то высвободится в твою жизнь, да? Но что определяет твое отношение? Слышите, друзья? И я чувствую, что многие из вас любят пастора своего. Но вы знаете, я хотел бы, чтобы мы сегодня могли что-то сделать, проявив это почтение в практической форме. Да, это просто возможность. Да. Я знаю, что у вас сегодня запланировано пожертвование. Извините меня, я ломаю ваш ход собрания. Давайте сделаем еще одно пожертвование. Пожертвование любви вашему пастору. Я не знаю его нужд, но я знаю, что они у него есть. И вы знаете, вот когда мы благословляем его, вот сейчас скажу, как сделать, да, то тогда вот что-то происходит. Мы не будем пускать ведра, друзья, нет. Можно вас попросить, дорогие, вот супруги, встать здесь? Я не знаю, делали ли вы так когда-нибудь? Я делал. Вы знаете, я скоро уеду из Москвы, так что мне все равно, что вы обо мне скажете. Я просто хочу исполнить Божье предназначение, то, что я чувствую, что я должен сделать здесь, на этом месте. Я хочу дать вам возможность подойти к ним, поблагодарить и благословить, если вы хотите, лично, в руки. Слышите, да? И, пожалуйста, поймите, это абсолютно добровольно, вы не обязаны это делать все. Но если сейчас вам трудно это сделать, вот вам как раз нужно это сделать в первую очередь. Если ты сидишь, ерзаешь, думаешь, не, не готов. Это Бог тебе говорит, это возможность что-то сломать, чтобы что-то высвободилось в твою жизнь. Слышишь? И вот сейчас, пожалуйста, да, сестра, ты можешь играть. Друзья, пожалуйста, вы можете подходить, и вы можете сказать слова благодарности. Давайте будем краткими и благословить, если хотите. Аллилуйя, сестра, ты первая! У-ху!